Голос в голове крыса сказал ему. «Что ты собираешься делать?» Он ответил ровно и жестко. «Я собираюсь убить их всех. И этого тоже догнать и убить». «Ты не сможешь. Это опасно. Он профессионал. Он убьет тебя». «Я смогу. Я убью их всех. И ты мне поможешь. А сейчас заткнись». Сунув трофейный ТТшник в набедренный карман, он теперь мчался через этажи, не выходя на лестничные клетки. Лаз, пролом в полу, пробежка через квартиру, тумбочка в сторону, лаз, опять пролом в полу, ковер на стене долой, лаз. Вот он, первый подъезд. Теперь по лестнице вниз, в два прыжка преодолевая лестничный пролет. Благо, руки свободны. Еще пролет, еще этаж, еще. Теперь сюда, выключатель питания на мину, рывком сдвинул в сторону заминированный сервант и через пролом, через откинувшийся ковер на стене, в квартиру третьего этажа второго подъезда. Крадучись мягким кошачьим шагом к двери, успокаивая дыхание. Оба ТТ уже в руках, курки на боевой взвод. Приник к глазку. Вот он. Замок предательски щелкнул. Уже пробежавший было мимо старший рывком обернулся, вскидывая автомат, но крыс уже был на площадке, смещаясь вправо на лестницу, ведущую вверх, одновременно поднимая пистолеты на уровень глаз и вдавливая спусковые крючки. 2,5, максимум 3 метра, это ведь почти в упор. Короткая очередь резанула в двери, сбоку над головой, и 2 пули из ТТ практически одновременно. Мимо. Уходя вниз от поворачивающегося к нему дула автомата, крыс, жутко оскалившись, сцепив, как учил Толик в стрельбе по-македонски, кисти рук с ТТшниками большими пальцами, чтобы оба ствола были четко параллельны, непрерывно стрелял 2-ками из обоих пистолетов, одновременно смещаясь в сторону и внося коррективы после каждой серии. Резанула еще одна очередь из автомата старшего. Он тоже уклонялся от пуль крыса и стрелял в торопях, не точно, выше над головой. Он опустил ствол, и указательный палец уже давил на спуск, чтобы очередью во весь остаток магазина перерезать, перечеркнуть, наконец, этого верткого, шустрого гада, когда 2 пули ТТ почти одновременно ударили его в забрало шлема. Не пробили, оставив 2 отчетливых белых пятна в карбоновом стекле, но голова его резко дернулась назад, очередь резанула в потолок. Ноги старшего подкосились, и он рухнул на пол. Крыс, целясь ему в грудь, вновь выстрелил из обоих пистолетов 2, и оба ТТ встали на затворные задержки, бесстыдно оголив блестящие стволы. Но старший был убит до этого. Пули, попавшие в шлем, не пробили защитное стекло, но чудовищным ударом сломали ему шейные позвонки. Судьба вновь посмеялась в этот день. Он только что сломал шею Джамшуту, и вот лежал сам со сломанными шейными позвонками. Крыс нажал на кнопки освобождения магазинов, и они выпали из рукояток. Перебросил пистолет из правой руки в левую, зажав в ней оба ТТ, правой зашарил в кармане, доставая полные магазины, не сводя взгляда с площадки выше этажом. Там появились 2 силуэта против света. Он уже готов был юркнуть спиной вперед обратно в приоткрытую дверь, когда узнал их — Люда и Оля. Бледные, дрожащие, они сжимали в руках оружие. Оля — автомат Миши, Люда — помповый дробовик Володи. Они только что прошли мимо трупов, заваливших площадку и лестницу 8-го этажа, и были явно не в себе. «Вы что, приперлись?» Немного задыхаясь еще, но уже вполне недоуменно спросил крыс, быстро перезаряжая пистолеты. Щелкнули затворные задержки, затворы загнали в стволы по патрону. «Сережа! Живой!» Они ломанулись к нему по лестнице, забыв про оружие. Он неловко попятился от них спиной назад в квартиру, но не успел. Они повисли у него на шее, рыдая, заливаясь слезами, всхлипывая, сморкаясь. «Это вы отстаньте, черт! Оля, Люда! У вас же оружие в руках! Вы что делаете?» Он ожесточенно, но по возможности мягко отдирался от их объятий, локтями отталкивая плачущих женщин. В обеих руках он держал взведенные пистолеты, не забывая следить и за их оружием. Не хватало еще случайно словить самострел от чокнувшихся баб. «Нету там больше выше этих!» «Нету, нету!» — наперебой заговорили они. «Мы вот за этим шли, а сначала он к нам шел. Мы думали, все, убьют, стрелял в нас. А Володя контужен, без сознания, а Миша ранен, весь в крови. Но живые оба. Сережа, неужели все, неужели отбились?» Они буквально захлебывались слезами. «Да ну вас! Отстали! Я что сказал?» По возможности строго рявкнул крыс, но голос его предательски дрогнул. «Не все еще! БМПшка во дворе! Там еще могут быть! Не все еще! Поняли?» Отрезвив таким образом женщин от нахлынувших эмоций, и, наконец, освободившись от объятий, скомандовал. «Вот, стойте здесь! Не, давайте на площадку ниже! Держитесь напротив входной двери! Как кто появится, стреляйте, не обязательно прицельно, чтобы отпугнуть! Я услышу! Гранату кинут, прячьтесь в квартиры! Там сейчас все нараспашку!» «А ты, Сережа, ты совсем плохо выглядишь, у тебя жар?» «А я на этажи посмотрю, что можно сделать с БМПшкой, и это... Да пленный же там, черт!» Перепрыгивая через ступеньки, он вновь побежал на восьмой этаж. Он опасался, что пленный пришел в себя, и опять будут проблемы. Но тот лежал все так же, закрыв глаза, с кровоточащей ссадиной от приклада на лбу. «Это хорошо, это хорошо!» Приговаривая так, он живо перевернул тело пленного лицом вниз и связал ему руки за спиной куском капроновой веревки, нашедшейся в набедренном кармане штанов. Как и отец, крыс становился запасливым. «Так, теперь глянуть, где БМП?» Чтобы выглянуть во двор, он поднялся на полэтажа. Во дворе машины не было. «Где же она?» Побежал вниз в квартиру, чтобы посмотреть на проспект. Попутно оценил зрелище, открывающееся с верхней площадки перед квартирами. Труп, кровь, брызги, щербины на стенах, гильзы, пленный ничком. Зрелище. Вбежав в квартиру, тут же закашлялся. Все было в дыму. Квартира внизу уверенно себе горела и не думая тухнуть. Пробрался к окну, осторожно выглянул. А, вот она. Стоит напротив метрах в 10 от башни, задрав стволы пушки и пулемета. Все люки задраены. Блин, что же у нас нету гранатомета или хотя бы приличной гранаты? Как там батя как-то упоминал, во время большой войны связывали гранаты. Как это? Он достал из карманов разгрузки два зеленых яйца РГД-5 и с недоумением посмотрел на них. Непонятно, как это вообще можно связать. Может, их в сетку упаковывали или в полиэтиленовый пакет? Пригибаясь и кашляя, выбрался на площадку. Да, впрочем, есть же этот, коктейль Молотова. Непонятно, что за название, но везде так и называется, и в истории с бомжами хорошо себя показал. Крыс уже хотел бежать вниз на этаж, где стояли банки и канистры с горючим, когда обратил внимание на то, что от бесчувственного тела пленного исходит негромкое жужжание. «Оба! Так это похоже на зуммер!» Он обыскал его карманы, ворочая как мерзлую коровью тушку, и нашел рацию. «О, Моторола многодиапазонная, не как у нас, у ёжища. А ну-ка...» «Десант, я коробочка! Десант, я коробочка! Ответьте, ответьте, прием!» Забубнила рация, когда он повернул регулятор громкости. «Ага». Он рывком перевернул пленного опять на спину, и у самого от этого рывка вдруг поплыло в глазах. И тут же узнал его. Еврей, цыган или лошадиный барышник в прошлой жизни, как обозвал его батя. Он же посредник на переговорах по обмену продажи Кольки и Иванова. «Ах он, падла!» Не сдержавшись, неловко саданул ему кулаком в лицо, в нос, но лишь пустил тому кровь. В сознание он так и не пришел. «Так, что говорил батя? Ух ты, как голова-то кружится! Насчет привести в чувство. Больно, что ли, что-то сделать? Так он ведь ничего не чувствует. Олю позвать пусть подскажет, она же медик. А, точно! Чем батя Гоблинов в чувство приводил? Нашатырный спирт!» Он порылся в поясной сумочке, тут же выдернул руку, порезавшись о стекло разбитого флакончика. Мчась через узкие проломы и лазы, видимо, несколько раз приложился по стенам. Теперь там было месиво йодного цвета. Черт! Упав на колени, вывалил на пол содержимое. Покопался. «О, класс!» Маленькая коробочка была хотя и сломана, из-за чего все содержимое остро провоняло нашатырём, но еще содержало в себе не менее трети жидкости. Вытряхнув ее прямо себе на рукав, сунул под нос пленному. «Дыши, гад!» «Ага, закрутил мордой, вот, глаза открыл. Теперь поговорим». Но пару раз все равно пришлось сделать ему действительно больно, чтобы и окончательно привести в сознание, и ясно дать понять, что это не шутки. Появившаяся вдруг откуда-то Ольга, сочувственно поглядывая на крыса, сделала пленному какой-то укол. Тот начал окончательно приходить в себя. «Скажи, чтобы поднимался сюда!» «Он не пойдет! Он водитель и наводчик, единственный у нас! Он не пойдет, нет! Он на зачистке не подписывался, вы же понимаете!» «Прикажи!» «Он не послушает, я ему не командир!» «Тогда скажи, чтобы с проспекта сдавал задом к дверям магазина! Скажи, что выносить хабар будете!» «Скажи, что у старшего рация разбита!» «И убедительно говори, сволочь, иначе я сделаю тебе очень больно!» «Ты меня понимаешь, морда?» Включив рацию на передачу, крыс сунул ее под нос пленному. Другой рукой достав нож и крутя лезвие у того перед глазами. Надеюсь, ты теперь меня ясно понимаешь». Тот, как загипнотизированный, глядя на холодную поблескивающую сталь, четко отработал задачу. С проспекта послышалось чихание мотора, потом ровный рев запустившегося дизеля. «Ладно, лежи, гад, потом с тобой будем разбираться». Еще раз проверив, насколько надежно связаны руки у пленного, крыс ткнул его носом в пол и побежал вниз, в одно из хранилищ топлива. БМП сдал задом к дверям магазина, к решетке. Встал, редко пофыркивая выхлопом. Ждал. Сергей стоял около окна пятого этажа, прямо над ним. Почему-то кружилась голова и подташнивала. Откуда-то в ушах накатывал глухой, густой, на пороге слышимости рев. Но стоило помотать головой, и рев пропадал, чтобы через некоторое время вновь начинать вползать в голову. Он покосился на стоявшую рядом Ольгу, напросившуюся помочь ему с бензином. Не слышит ли она чего? Она опасливо поглядывала на него и, видимо, боролась с желанием вновь пощупать ему лоб, нет ли жара. Все это было не ко времени, и жар, и рев в ушах, и подкатывающая какого-то черта тошнота. Тот второй, так вовремя взявший на себя управление, мог в любой момент уйти и спрятаться. Глюки, что ли? Надо было спешить. Дело было еще не закончено. По информации пленного, в коробочке был только один наводчик, он же водитель. Но даже один, находясь в этой бронированной, специально предназначенной для войны коробке, он мог наделать много неприятных дел. Сергей снял с подоконника автомат, поставил его к стене. Открыл створки окна, наполовину застекленные, наполовину заклеенные картоном на скотче. Вспомнил, что батя собирался сделать что-то вроде авиабомб, чтобы со стабилизатором, чтобы с верхних этажей башни или с крыши можно было добросить далеко. Но так и не собрался. Да и против брони это не вариант, только против пехоты. Вот это другое дело. Взял со стола трехлитровую стеклянную банку с мутной коричневой жидкостью, смесью печного топлива и бензина. Проверил, как держится несколько примотанных скотчем больших охотничьих спичек. Не, не должны потухнуть. Тут и лететь-то. А они, говорят, и под водой горят. Ох ты, опять этот гул в башке. Достал зажигалку. Синенький турбоогонек лизнул крайнюю спичечную головку. Зафырчал, разгораясь. Отложил зажигалку и аккуратно толкнул банку от груди вперед вниз, в БМП. Ольга, высунувшись, проследила полет дымящей банки. Полет закончился на крыше бронированной машины. Отшатнулась, когда там, внизу, с хлопком, вспух огненно-дымный клуб, ударившись жаром, казалось, даже сюда, в окно пятого этажа. Взглянула на Сергея. Он с поразительно спокойным лицом, примерившись, отправил вниз туда же вторую банку и взялся за автомат. БМП, охваченная огнем, содрогнулась, выпустив сквозь огонь струю черного выхлопа. Дернулась вперед на метр и заглохла. Но где же он? Крыс выцеливал верхние люки, ожидая увидеть водителя. Но вдруг крики раздались из непросматриваемой из окна зоны, от самых почти дверей магазина. «Ах ты черт, я ведь задние десантные люки не вижу! Сбежит же!» Он высунулся по пояс из окна, держа в руках автомат и пытаясь рассмотреть, что делается между кормой БМП и решетчатыми дверями магазина. Увидел. Там Петрович Крот изо всех сил бил клевцом визжащего человека в камуфляже. Тот катался по асфальту и пытался прикрыть голову, уворачиваясь. Автомат валялся в стороне. Крот сильно наотмашь бил его по рукам и плечам, по груди и спине, блестящим от рытья земли острием клевца. Теперь оно уже было черным от крови, и каждый удар исторгал у человека в камуфляже вопль. Он катался по уже залитому кровью заснеженному асфальту и дико кричал. А Крот преследовал его с занесенным оружием и бил, бил. Очередной удар пришелся в голову, и водитель затих, распластавшись на асфальте. «Петрович, Крот!» — позвал крыс. Тот, держа клевец, в опущенной руке поднял голову, отыскивая взглядом, кто его зовет. Очки он где-то потерял, глаза его были полны слез, но он улыбался. Он отомстил за семью и был этим счастлив. Предварительный эпилог. Олег сидел на краю кровати и держал сына за руку. Рука была сухая и горячая. «Серый, не холодно? Не-не, не вставай, тебе нельзя. Света добавить? Съешь чего? Ты знаешь, что ты почти два дня был без сознания. Оля сказала, что это от переутомления и сильного душевного волнения. Оно понятно. Ты сделал такое, что трудно себе представить». «Как все?» «Нормально. Пока нормально. «Наши как?» «Все живы». «Кто это были?» «Совершенно левые. Пасли нас, судя по всему. Как кто откуда нас спас, Толян сейчас занимается. Твой пленный, наш цыган, раскололся по самую жопу. Нет, это с пропажей белки не связано. Совпадение. Вернее, не совпадение, а просто следили и использовали момент. Мы не ожидали, что на нас так пристально того. Со всех сторон всматриваются. Херово у нас контрразведка работает. Одно ее извиняет, что ее и не было до этого времени совсем». «Белка...» «Мы не доехали. Вернулись, получив твой сигнал. Сам понимаешь. Но ты не переживай. Главное, мы ведь практически знаем, где она. Или узнаем, ниточка есть. Ну, не перехватили по дороге, накроем на месте. Тем более можно теперь ожидать, что они двинут свои требования. Это еще ниточка». «Думаешь, продавать станут?» «Обязательно. А зачем она им еще иначе? Они тут корячились только времени, делали пролом. Это я дурак». «Что ты?» «Да понимаешь, я все об этом думаю. Все себе простить не могу. Понадеялся на то, что входы мы позатыкали, а про стены не подумал. Надо было ставить датчики на объем». «Ты не виноват». «Знаю, что не виноват. Все не предусмотришь. Но стараться надо. Хотя как предусмотреть то, что кто-то не полезет через дверь? Это ведь очевидное решение, а будет долбать стену. Но вот как это можно было предположить?» Помолчали. «Ты думаешь...» «Серый, я вообще тебя проведать пришел, а не о делах говорить». «Ты думаешь, это сделал кто-то...» «Давай не будем про это». «Будем. Будем. Почему? Я должен все знать теперь-то». «Да». «Кто-то сдал?» 100%. Олег отвел в сторону взгляд. «Ну, 90. Или сдал, или тупо проболтался. Никто не знал вне башни про мины на дверях. Да вообще про бассейн никто не знал. Вернее, не должен был знать». «Пап, тут из башни не выходит никто без нас, а в одиночку ходит вообще только Толян». «Толян не мог. Не сдать, сам понимаешь, не проболтаться, исключено». «Тогда кто?» «А черт его знает. Ты же меня знаешь, я пока не уверен, не могу на кого-то что-то навешивать. Тем более на своих. Вообще, может, случайность». «Пап, тут и сдать-то невозможно. Никто ж с внешним миром не общается, или...» «Не общается, говоришь? Ну, я ж говорю, случайность. Ты поспи». «Пап, а? За дурака меня не держи». «Да чё ты, чё ты?» «Мама где?» «Тоже неважно себя чувствует. Заходила раньше, сидела тут, пока ты в отключке был. Сейчас отдыхает». «Позови». «Серая, отдыхает она». Пауза затянулась. Отец сделал попытку встать, но Сергей удержал его, вцепившись в рукав. «Значит...» «Ничего не значит. Отдыхай». «Позовешь, нет? Значит...» Он обессиленно откинулся на подушку. Отец тяжело глубоко вздохнул. «Да, значит...» «Где она?» «Я не знаю, никто не знает. После того, как ты сжег эту железную коробку, а эти гаврики, соответственно, собой расчистили проход в башню, ее никто больше не видел. И лучше бы, если в ближайшее время она не появлялась, во всяком случае при Толяне. Он, знаешь ли, те же выводы сделал, и удержать я его не смогу, да и не захочу теперь». «Мама?» Олег молчал. «Нет, не может быть!» Олег тяжело вздохнул. «Ладно, все равно рано или поздно. Лучше раньше, чем позже. Короче, тебе письмо есть». «Письмо?» «Да, вот, дома на столе было». Он достал из кармана и подал помятый вскрытый конверт, на котором Лениной рукой было написано «Сергею лично в руки». «Я его вскрыл, да, и прочитал. Вот так вот, на!» Сергей чуть подрагивающими руками взял конверт, достал из него лист бумаги, прочитал. «Все, что я делала в первую очередь для тебя. Когда ты станешь взрослым, ты наверняка меня поймешь. Так, как вы живете, сейчас жить нельзя. Твоя мама». Уронил руку с листком на одеяло. «Мама, мама». «Знаешь, я с неделю назад, перед Новым годом, видел случайно в городе ее сестру, ну, Иру. И тогда не придал этому значения». «Я знаю». «Откуда?» Сергей не ответил, он тяжело задышал. Отец встревоженно стал вглядываться ему в лицо. Тяжелое, несколькоминутное молчание разорвал крик. «Нет, это все неправда, это все неправда, она не могла! Так все не должно быть! Нет, нет, я не хочу такую парадигму! Я здесь не хочу, не хочу, нет, так быть не должно, нет, я отменяю все это!» Сергей рвался с кровати, бился, отец с искаженным страхом лицом едва удерживал его. Все закружилось перед глазами, и наступила тьма. Неправдоподобный эпилог. Сергей. Чистая, свежая постель, тепло. В окно бьет лучи яркого солнца, слегка заглушенной легкой зеленой шторой. Фоном отдаленный лязг прошедшего трамвая, фырчание паркующихся внизу у магазина небольших грузовиков-фургонов и еле слышимые реплики грузчиков. Лето. Я, лежа в постели уже около получаса, смотрю на окно и не могу понять, как так реально это все снится. Я ведь даже отдельные слова с улицы могу различать. Разве так во сне бывает? И лето причем? Это хорошо. Подзадолбала меня уже эта зима. Это хорошо, что сон про лето. Только что я вот все лежу да лежу. Пусть бы пошел куда. Или чтобы пришел кто, Анька, например. Интересно, можно во сне заказывать, чтобы пришел кто? Но пусть, пусть, и так хорошо. Хороший такой сон, мирный. Я у себя в комнате, ну надо же. Бесшумно вошел батя. Батя? Я уже совсем забыл, когда так его видел. Легкие, светлые, просторные летние брюки, футболка с рекламой одной из наших компаний-партнеров. Но не в этом дело. Лицо. Лицо другое, другое совсем. Не, не тот. И без ствола, что совсем непривычно. А, ну да. Во сне таким быть и должен, как до всего этого. Пап? О, нормально. Как сам себя-то? Врачиха сказала, что кризис миновал, сейчас на поправку пойдешь. Сок будешь? Чё-то я тут не узнаю ничего. Ну как не узнаешь? А ну оно и понятно, ты ж столько время. Вчера только полегчало, ага. Вчера-то говорили, помнишь? Черт, как непривычно слышать свой голос во сне-то. Да еще оказывается, нужно напрягаться, чтобы говорить. Ну надо же. Вроде как во сне говоришь, не напрягаясь и не задумываясь. Когда я последний раз с кем во сне говорил? То есть говорил и знал, что я говорю во сне. Не, чушь какая-то получается. Пап! Что? Я сплю? Нет, уже нет. Сереж, все нормально, все наладилось. Да я тебе еще вчера говорил, ты что, не помнишь? Ну, не помнишь, и ладно. Ты ж болел. Ты же неделю почти в бреду, жары, все такое. Инфекция? Да нет. Они, врачи, в смысле, сами ничего не знают. Говорят, все признаки сильного душевного потрясения. Какое потрясение, откуда? Да фиг с ним, главное на поправку. А то неделю как зомби. Не узнаешь никого, вскрикиваешь, то куда-то бежать собираешься, зовешь кого-то. Ой, так я сплю или спал, или что? Я ж говорю тебе. За дверью слышится подскуливание, рычание, скребущиеся звуки. Пап, граф? Ну а кто еще-то? Подонок опять нассал сегодня на штору. Отец встает и приоткрывает дверь в комнату. Живой, здоровый, веселый граф с пробуксовкой по паркету влетает в комнату. С разбегу прыгает на кровать и, заскочив мне на грудь, начинает радостно лизать в нос и щеки. Мокрый, теплый язычара. Отец подхватывает его под передние лапы, поднимает и ставит на пол. Слышится обиженное сопение и рычание. Комната начинает кружиться и куда-то пропадать. Еле слышу голос бати. «Да ты поспи, поспи. Сейчас все нормально будет. Ты спи». Мы разговариваем с батей уже около получаса. Вернее, я задаю ему вопросы, расспрашиваю, а он с некоторым удивлением отвечает и периодически пытается напоить меня соком или смотаться на кухню греть бульон. Что, и устаса не было? Устаса? Какого? А, ты Диму Устаса имеешь в виду. Что значит «не было»? Куда он делся? Впрочем, он и вправду... Что вправду? Ну, на выезде он сейчас. Снимается в каком-то историческо-фэнтезийном боевичке... Что-то там и мечи, и многоэтажки. Ну, сейчас это модно. Что-то про попаданцев, что ли, вместе со своей группой. Жив? Сереж, Сереж, ты успокойся, а? Что бы с ним случилось-то? Я поднимаю руку и внимательно смотрю на нее. Это не моя рука. Вернее, моя, вон и след от ожога выше большого пальца. Это когда с пацанами давно на стройке пластмассу на палках жгли. И Антон палкой махнул, мне капнуло. И ногти вон погрызены. Дурная привычка, батя говорит. Моя. И в то же время не моя, чистая. Нет под ногтями черной каймы, нет цыпок, да и кожа. Сколько руки не смазывай на ночь кремами из маминых запасов, но если на холоде руки приходится мыть, в основном холодной водой, то они... В общем, это не рука крыса, точно. Это рука Сергея, Сережки, того, каким я был. Лето, говоришь? Аня вот приходила тебе навестить. — Какая Аня? — Ну, подруга твоя апельсины принесла. Ты спал, не стали будить. — Как у нее? Чего не подождала? — На работу ей надо. Подрабатывает вторая смена, лето ж, каникулы. Зайдет еще. — Апельсины? — А мама где? — Она послезавтра вернется. — Сбежала? — Слушай, ты вообще, я конкретно уже начинаю за тебя опасаться. В смысле, за рассудок твой. Куда сбежала-то? Зачем? Вызвали ее. Она б не поехала, но там срочно. И у тебя вроде на поправку. Вчера же она с тобой и разговаривала. Приедет послезавтра. Да она звонит постоянно. Че ты хочешь, сейчас ее наберем? Не, не надо. Не сейчас. Ну так я... Пап, да не надо бульон. Вернее, надо, но потом. Я че хотел тебе рассказать? Вернее, не хотел, а надо. Ты сядь, послушай. А то я чокнусь сейчас.